Почему работы велись именно в четвертом цехе? Об этом еще никто не спрашивал, Фил, но ты прав. Мы наверстаем это в следующий раз. Фирма выполняет и государственные заказы. Шпионаж? Примитивная конструкция взрывателя говорит не в пользу этой версии. У секретных служб в распоряжении другие средства. Телефон прервал наш разговор. Я снял трубку. «Идем», — тут же бросил я Филу. «У миссис Гольдштейн побывали незваные гости. Снова мы отправились в район Квинс. Астория Парк. Миссис Гольдштейн встретила нас у входной двери. Мысль известить ближайший участок не пришла ей в голову. На дверях никаких повреждений не обнаружилось. Здесь поработал опытный взломщик с отмычкой. Вместе с тем он похозяйничал в комнате Лери, словно пресловутый слон в посудной лавке. Матрас был вспорот, так же, как и перина. Мебель отодвинута от стен. Ковер стоял скатанным в углу. На полу следы взлома. Печать полиции, которую наши коллеги вечером наложили на дверь, была, конечно, сорвана. «Я была в кино, когда это случилось», — взволнованно сообщила миссис Гольдштейн. «Вы думаете, бандит придет снова, мистер Коттон?» «Определенно нет. Но мы оставим у двери пост, который гарантирует вам спокойную ночь». Мы подождали, пока из участка прибыли два полицейских, потом затребовали специалистов по отпечаткам пальцев. Глава вторая. «Очень мило, что вы отослали даму», — сказал Уилл Хоскинс. Он сидел, откинувшись в кресле, и поглаживал пальцами шелковый галстук ручной росписи. «Женщины не всегда надежные, если понимают, что являются предметом нашей симпатии. Я полагаю, вы ее любите?» Боуман хранил молчание. Назойливая манера гостя была ему неприятна, но он почуял запах денег. «По вашей реакции я заключаю, что мое предположение соответствует действительности», — нахально продолжал Хоскинс. «Молодой даме, несомненно, понравится, если вы сможете ей предложить нечто большее, чем вечеринку в посредственном ресторанчике. Вы уже бывали в Ритце? Это недешево стоит, не так ли? Видите, я указываю вам выход». Молодой человек раздраженно ткнул сигарету в пепельницу. «Перейдем к делу, мистер Хоскинс». «Ну хорошо, мистер Боуман. Я вижу, вы разумный человек. Значит, не будем ходить вокруг да около. Мне нужна определенная информация, и я готов за нее хорошо заплатить. Вы можете ее предоставить?» «Согласны?» «Сегодня утром у нас на фирме произошла катастрофа», — сказал Боуман. «Вы в этом замешаны?» «Да нет же», — возмущенно возразил его гость. «Как вы могли такое подумать? Могу вам честно сказать, я сделал вашему шефу интересное предложение. Он отклонил его. Жаль. Однако я твердо убежден, что это дело — проект века. Кто сумеет его использовать, станет богатым человеком и сможет оставить в наследство своим детям миллионы. Вы женаты, мистер Боуман?» «Нет, мистер Хоскинс. Кстати, это ваше настоящее имя?» «Да. Может быть, я сделал ошибку. Надеюсь, вы не будете злоупотреблять моим доверием». «Мне нужны деньги». «Это облегчает дело», — примирительно заметил гость. «Почему вы боитесь взять их у меня? Это в самом деле нетрудно стать богатым человеком. Будем откровенны. Сейчас вы не более чем интеллигентный кули, который продает свой опыт и знания за жалкие гроши. Постойте разок утром у входа в аэропорт Кеннеди. Вы увидите десятки ничего собой не представляющих парней, улетающих со сказочно прекрасными женщинами в Рио, Каракас или на песчаные пляжи Карибского моря. При этом вся их заслуга только в том, что они родились у нужных родителей.